ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओके सो वी आर रीडिंग वी आर इतक мы это сейчас восьмой день core concepts of devotional service основных понятий преданного служения, и это последняя лекция, последний день. Я хочу обобщить то, о чем я говорил в последние семь дней, и я также расскажу вам о последней центральной концепции. Вы, возможно, уже поняли, о чем я буду говорить, потому что если вы выслушали последние семь лекций, если вы не услышите этой лекции, то ничего не сработает. Это последняя лекция. Пожалуйста, помните, что все эти понятия должны быть вместе. Все эти восемь концепций должны быть вместе. Вы не можете себе позволить забыть о какой-то из концепций, из всех пройденных. И последнее понятие Таттту саманваят. Это последнее понятие. Что это значит? Это сутра из Веданта сутры. И часто ее цитируют Мадвачария, и также Бхактивинод Такур, также Валлабхачария. И эта сутра составляет основу философии Гаудия Вайшнавов. Название нашей философии — Ачинтья Беда Беда Татва. Ачинтья значит «непостижимое». Кришна непостижим. Почему? Потому что непостижимый не означает, что мы не можем думать ни о чем, кроме Кришны. Это объяснение, которое дают майявади, философы. Бог непостижим. Он не может... То есть мы не можем ничего думать о нем, ничего постичь в его отношении. То есть мы не можем даже постичь его. Он настолько велик, а мы ничто. Вот таково понимание философов, йогов, даже буддистов, некоторых из них. Но, то есть вы не можете думать ничего о Боге. Но тогда зачем столько писаний, что Вьясадева сумасшедший? Зачем столько Пуран, столько Вед? Итак, Мадвачарья говорит, если вы никак не можете думать о Боге, то тогда зачем столько книг? На самом деле все веды помогают нам постичь больше о Боге. В начале, в середине, в конце все объясняется все о Господе Кришне. Если это так, как Кришна говорит в Гите, «Видаешь часть Сарвай Рахамай Ваведью, я цель всех вед Упанишат». Что это значит, если Кришна говорит, «Я цель», Гита говорит тоже, «Я объект познания». Если мы определяем непостижимое как то, что даже начать невозможно постигать, как тогда постичь Бога, ведь Он непостижим? Это непостижимо. Это значит, непостижимо не означает, то, как это интерпретируют йоги, философы, непостижимое означает, что вы не можете постичь Бога. Вы не сможете постичь, понять Бога. Почему? Потому что у Него противоречивые качества. Вы можете говорить о Нем, вы можете познавать Его, но вы не сможете постичь. Вы не сможете понять его, потому что у него есть противоречивые качества. Например, если скажу, он ходит и он не ходит. Это Упанишады. Тогда это постижимо или непостижимо? Бхактивинода Тхакур говорит, Кришна, он Атмарама, он полноценен и он удовлетворен себе, но тем не менее он наслаждающийся всеми расами. Это противоречивые вещи. Кришна, он удовлетворен сам в себе, но он в то же время хочет наслаждения. Итак, это два противоборствующих элемента в Боге, противоположных. То есть Кришна черпает удовлетворение внутри себя, как пишет Бхактивинода Тхакур, но при этом ему нужна помощь в наслаждении. То есть он нуждается в наслаждении. Бхактивинода Тхакур пишет, в Кришне находит свою гармонию все противоречивые качества. Это технически Валабхачари называет вирудха дхарма ашрая. Ашрая. Вирудха значит противоположные качества, элементы. Дхарма значит качество, вирудха значит противоположные, противоречивые, ашрая. То есть находит свою гармонию. Они сосуществуют в гармонии там. То есть все противоречивые качества сосуществуют в гармонии в Кришне. То есть он видит, и он при этом не видит, он ходит, и он не ходит, он говорит, но не говорит. Он удовлетворен в себе, и тем не менее он зависит от своих преданных в наслаждении. Вот почему Бога называют непостижимым. Видите, какая разница в понимании. Так, если вы поймете эту концепцию непостижимого, тогда мы сможем постичь эту сутру «Таттту Саманваят». «Таттту Саманваят» — это означает, когда вы постараетесь постичь Кришну, когда вы постараетесь обратиться к Кришне, как мы говорили в последних семи лекциях мы говорили, то есть... Зачем мы совершаем преданность? Чтобы постичь Кришну. Но это последнее предупреждение. Если вы постараетесь постичь Кришну, вы столкнетесь с противоречивыми качествами в Кришне. Вы увидите противоречивые качества в Кришне. И тогда вы будете сбиты с толку. Но не нужно сбиваться с толку. Помните последнюю лекцию «Таттту Саманваят»? Вот эту последнюю лекцию. Буквально это означает «Саманваят» значит «гармония». Постарайтесь гармонизировать эти противоречивые качества. Постарайтесь гармонизировать их. Как? Посредством знания Писаний. Прабхупада говорит, как по мере того, как преданный продвигается в преданности, будут противоречия. И почему они будут? Из-за двух важных моментов. Первый момент, по мере вашего продвижения вы приближаетесь к Кришне, а Кришна — источник, в нем содержатся все противоречивые качества. Вот почему появятся противоречия. И второй момент, почему появятся противоречия по мере вашего продвижения в преданном служении? Потому что, как говорит Шрила Прабхупада, по мере того, как мы продвигаемся в нашей духовной жизни, более высокие уровни преданности могут казаться противоречивыми по отношению к более низким уровням преданности, потому что наша адикара будет расти. Например, по мере нашего продвижения в преданности в начале, когда мы нечисты, когда мы начинающие преданные, говорят, что повторяй Хари Кришна, преданность — это легко, пытайся продвигаться. И когда вы продвинулись, преданные скажут, повторяй Хари Кришна, и продвигаться очень трудно. Помни об этом. Когда вы начинающий, может казаться, что продвижение очень легко. Это очень легко. Это трудно, но вы будете продвигаться быстро. Но когда вы поднялись на высокий уровень, преданность может казаться легким, но вы не будете так быстро продвигаться. То есть это противоречие, не так ли? Как решить это противоречие? То есть все меняется на разных уровнях, наставления меняются. Например, То есть, каково решение этому противоречию? Когда вы начинающий, все трудно, но продвижение быстрое происходит, потому что Кришна дает больше милости, когда вы новичок. Но когда вы продвигаетесь, когда вы уже продвинутые, все уже становится легче, но продвижение замедляется, потому что Кришна испытывает нас. Хорошо, сейчас ты продвигайся сам. Больше никаких бонусов. Это только для новичков бонусы. И вы, когда вы, например, начинаете забираться, вы, когда только начинаете, вам трудно, но вы можете, вы еще быстро можете это делать. Но когда вы уже почти до вершины достигли, вы уже опытный, приобрели опыт, но, и вам вроде все просто, но вам трудно, потому что кислорода мало. То есть, вот, зная Писание, вы можете разрешить противоречия, хотя, может быть, они могут возникать. Например, на уровне новичка говорится, что новичок должен следовать строго Писаниям. Рупа Госвами говорит, но когда вы продвигаетесь на высоком уровне продвинутого преданного, говорится, что нет необходимости бояться Писаний. На уровне неофита преданный, он совершает преданное служение из страха перед Писаниями. На продвинутом уровне преданный, он не испытывает страха от наставления Писаний. Он не совершает преданность из страха нарушить Писание. В этом смысл. Как говорится, когда вы продвинуты, вам нет необходимости следовать правилам предписания Писания. Это тоже есть такое. Когда вы новичок, вы должны строго следовать. Когда вы продвинулись, вы уже расслабляетесь. Вам нет необходимости так строго следовать всем правилам, ограничениям. Что это означает? Это противоречие, не так ли? Вот сначала вам сказали, что нужно строго следовать, когда вы продвинулись, то нет необходимости следовать так строго с правилным предписанием. Почему? Это может казаться противоречием, но это не противоречие. Вы должны найти гармонию в этом. Таттус саманваят. Саманваят, значит, попытайтесь гармонизировать. Не путем спекуляций, а читая Писание. Что говорят Писания? Когда вы начинающий, вы должны следовать строго правилам. Не так ли? Почему? Потому что есть тенденция не следовать регулирующим принципам. То есть мы должны быть строгими. Но когда вы продвинулись, вам нет необходимости следовать строго правилам и предписаниям, потому что вы автоматически им будете следовать. Вам не нужно уже быть таким строгим. Потому что, у вас уже нет тенденции нарушать эти правила и предписания. Так что вам не нужно быть настолько строгим с собой, потому что это становится естественным уже для вас, следовать этим правилам. Вот почему в Писаниях говорится также, гопи не следовали никаким правилам. Ведь так говорится об этом. Многие скажут, гопи никогда не следовали никаким правилам. Предписанием. Почему? Потому что для них правила, предписания, они уже не являются правилами и предписаниями. Для них правила и предписания становятся такими спонтанными, что им уже нет необходимости следовать этим правилам как правилам. То есть это стало уже становится частью их жизни. Эти правила, предписания, они уже не кажутся им правилами и предписаниями. То есть понимаете? Например, новичку преданному мы говорим, вот нужно вставать в 5, не самое позднее, в 5 утра. Да, нужно строго следовать. Но когда вы продвинулись, когда вы ставили гопи, например, вам не нужно уже говорить об этом. Нет такого правила предписания, потому что вы автоматически будете вставать до 5, потому что Кришна просыпается до 5, и вы должны просыпаться до Кришны, потому что у вас есть служение. Итак, хотя наставления могут казаться противоречием, но это не так, на разном уровне. Как же гармонизировать эти наставления на разных уровнях? Посредством знания Писаний. Это называется Таттву Саманваят. И когда вы обращаетесь к Кришне, вам говорят... То есть вы видите, что противоречие есть, потому что у Кришны противоречивые качества, и вы должны найти гармонию в этом через Писание. Писание вам скажет, Кришна ходит и не ходит, как же это гармонизировать? Но вы должны посмотреть в Писание. Писание говорит, да, Кришна ходит, и он не ходит, потому что у Кришны нет материальных ног, как у нас. Но Кришна ходит, потому что у него есть духовные ноги, как у нас. Так, есть смысл. В этом смысл, если вы выслушаете все семь лекций, если вы слышали все семь лекций предыдущих, конечно, если вы будете следовать им, определенно какие-то противоречия вы увидите, вы столкнетесь с ними. Потому что по мере нашего увеличения нашей квалификации, нашей адхикары, повышения, наше сознание будет все более глубже, мы будем более зрелыми, мудрыми, и наставления могут измениться для нас. И вы можете быть сбитыми с толку. Нужно идти к каким-то святым, потом получать от них знания регулярно. Это необходимо. Если вы следуете, то вы увидите противоречия. Если вы не следуете, никаких противоречий не будет. В этом проблема. Так что помните об этом. Постарайтесь выслушать все эти восемь лекций, понять их. Не удаляйте никакие из этих лекций там из своего CD, из ноутбука или из ума. Постарайтесь понять связь между этими лекциями. Я ее объяснил. Постарайтесь следовать им одну за другой, одной за другой. Им сложно следовать всем. Постарайтесь усвоить этот материал. Если вы почитаете Бхактисиддханту, Шрилу Прабхупаду, всех предшествующих ачарьев, это легко будет понять. Вы снова и снова будете сталкиваться с этими центральными концепциями. Попытайтесь увидеть эти центральные концепции в учении Прабхупады, Бхактисиддханты, Бхактивиноды и предшествующих ачарьев. И вы увидите, что эти концепции там повсеместно в учениях наших ачарьев. И если вы поймете эту концепцию, то вам будет легко продвигаться в преданном служении. Эти лекции помогут вам выработать свое настроение, отношение, и с правильным отношением, если вы будете совершать преданность, Кришна будет доволен, и вы можете обрести любовь к Богу в этой жизни. Спасибо вам большое. Есть ли вопросы? Спасибо за то, что вы послушали эти лекции об этих центральных концепциях преданного служения. Я надеюсь, что это принесет вам пользу и поможет вам в вашем путешествии к достижению любви к Богу и поможет вам продвигаться в преданности. Если вы не поняли ничего, вы можете снова послушать эти лекции и попытаться усвоить эти моменты. Я знаю, что очень многое было сказано, очень насыщенный материал, и очень много моментов, и, конечно, вы почувствуете, что вам, может быть, стоит снова их переслушать. Пожалуйста, переслушайте, делайте конспекты, если вам удобно, если вам это нужно. И читайте книги Прабхупады, и попытайтесь найти эти концепции в учении Прабхупады. И затем применяйте эти концепции в жизни. Применять их тоже важно. Мало-помалу, когда вы эти концепции будете применять в своей жизни, будете помнить об этом, вы увидите, что ваша преданность, ваша жизнь изменится, вы будете продвигаться в преданном служении, потому что, я сказал, отношение — это ключ к продвижению, к возвышению в сознании Кришны. Это то, что сказал Прабхупада. И эти лекции, они настраивают ваши отношения, тонко отстраивают его. Спасибо вам большое за то, что вы слушали этот семинар, эти лекции.